Часть третья. Глава 21. Полицейский инспектор Рид прибыла первой. Я думал, она собирается меня арестовать. Гвардия, оказавшись на месте происшествия, всегда считает, что надо кого-то арестовать, а я самая подходящая кандидатура. Тут я с ними согласен. Но звание инспектора полиции не дают просто так. Фиона Рид была невозмутима и осторожна. Она не собиралась горячиться с арестами, пока для этого нет убедительных доказательств. Она выслушала мой короткий, тщательно обдуманный отчет. Я провел ночь с Линдой в отеле. Потом мне пришлось пойти домой переодеться. Я встретил Кей Престон, урожденную Бёрк, выразил соболезнования по случаю постигшего ее горя, смерти матери. Затем Линда просила меня приехать. Я приехал, но обнаружил лишь ее труп. Я показал Рид сообщение, которое Линда прислала мне на мобильник, и она отметила время звонка. Потом попросила меня поехать с полицейским в участок Сифилда, написать там заявление обо всем случившемся. В наше время соседи не сбегаются к катафалку, но стоит появиться полицейским, толпа набежит тут же. Когда я шел по подъездной дороге Линды в сопровождении полицейского в униформе и садился в сине-белую желтую полицейскую машину, наверное, создалось впечатление, будто меня арестовали. Спортивного вида блондинка в розовом тренировочном костюме, стоявшая возле черного Мерседеса, прикрыла круглый ротик наманикюренными пальцами. Пухлый загорелый мужчина в белом махровом халате вышел прямо на тротуар и, сложив руки на выпирающем животе, сжал губы, покачав головой с видом оскорбленной добродетели. Двое в пиджаках замерли на своих лужайках, когда машина сделала поворот, объехала их квартал и двинулась вверх по огороженной трассе. Низкое небо, затянутое облаками, быстро темнело. Воздух был сырым, и я промерз до костей. В полицейском участке Сифилда у меня взяли заявление, а оставшуюся часть утра я провел в пустой комнате для допросов. Вскоре пришел Дэйв Донли, попросил у меня мобильник. Я отдал. Ненадолго меня перевели в камеру, но дверь не закрыли. Мне давали понять, что я пока не арестован. Мне было все равно. Ничто уже не волновало, кроме одного. Линда мертва. Я сидел неподвижно и смотрел на грязные стены цвета охры, чувствуя только скорбь и возмущение. Руки все еще сохраняли аромат ее кожи. Ее запах прилип ко мне, как ощущение горя. Я закрыл лицо руками. Дэйв Донли заглянул в камеру, вошел, постоял возле меня, потом постучал костяшками пальцев по моему плечу. «Ну что, опять вляпался в неприятную историю?» — сказал он бесстрастным тоном владельца похоронного бюро. Я покачал головой. Не хотелось разговаривать ни с ним, ни с кем-то другим. Но этого нельзя было избежать. «Здесь люди из Наур хотят задать тебе пару вопросов», — сказал он. «Это еще что за штука?» «Национальный отдел уголовных расследований», — пояснил он. «Они прибыли, чтобы, помочь нам с убийством Линды Доусон и с другими делами». Я не понял, раздражал ли Дэйва их приезд или, наоборот, радовал, а может, он вообще отказался от этого дела. Наконец он подмигнул мне, и все стало ясно. Меня отвели в комнату для допросов, в ту, где сообщили, что найдено тело Питера Доусона. Меня ждали два детектива в штатском. Сержант полиции Майклс Джерати был среднего роста, грузный, похожий на жесткую шерсть волосы с проседью. Одет он был в потертый бежевый костюм, в котором, похоже, и спал. И инспектор полиции Джон О'Салливан, высокий, коротко стриженный шатен, одет в кремовые брюки, оливковую хлопковую рубашку и бутылочно-зеленый пиджак из ткани в рубчик. Мощные плечи и руки. О'Салливан кивнул, и Дэйв вышел из комнаты. У них была отработана техника ведения допроса. Джерати изображал доброго клоуна, а О'Салливан был строг, но справедлив. Я уже решил никому не рассказывать, что Халлиганы были возле дома Джона Доусона. Возможно, даже Дэйву не скажу. Мне необходимо самому разобраться в этом деле. Позже я все заслуги припишу Дэйву, если он захочет, особенно если это поможет ему в карьере. Но сейчас Это дело целиком касалось моих умерших близких, и я должен сам их похоронить. Джероти уже начал свои штучки. Когда я настроился его слушать, он вещал на тему частных детективов. «Ты, значит, частный детектив, да? Всегда на быстрых машинах и всегда стаканчик виски и 45-й калибр, да? Это так, Эд? Стрельба, двойной обман, дамочки!» Он поднял воротник своего твидового пиджака и оскалился. Джероти напоминал статую, высеченную из камня, какие ставили на крышах средневековых церквей. «Нет», — ответил я, — «у нас это не так». «А, брось! Из всего этого ты должен был получать какой-то доход. Ты когда-нибудь ломался, брал взятку или говорил: «А, к черту эту работу!» Или чаще всего оставался дома, долгими одинокими ночами, наедине со своей чистой совестью? Чаще всего я оставался сидеть в машине всю ночь, пил остывший кофе, ел отсыревшие сэндвичи, ссал в бутылку, фотографировал, когда надо, мужа на выходе из квартиры подружки, а потом передавал его жене снимки и прекрасно понимал при этом, что счастливы будут только адвокаты, — пояснил я. Я был по горло сыт беседой с Джероти. Видимо, О'Салливан это понял. «Правильно ли я понял, что у тебя есть лицензия на работу частным детективом в Лос-Анджелесе?» — спросил он. «Да, в Калифорнии». «Эта лицензия действительно во всем штате?» «Да». «Кто ее выдал?» «Отдел безопасности и следственной службы Сакраменто». «И для этого надо быть гражданином США?» «Достаточно грин-карты». «Ты вернешься туда? Нам сказали, что ты приехал домой, чтобы похоронить маму». «Пока не знаю. С тех пор, как я приехал, много чего произошло». «Можно сказать, неприятности следуют за тобой по пятам». Именно так и можно было сказать. Как не согласиться с ним? «Твоя лицензия не дает тебе права работать здесь, частным детективом». Это заявил Джероти. Теперь он меня запугивал, хмурил брови. Ну, прямо клоун. Старается изо всех сил. «Не дает. Значит, ты признаешь, что работал в этом регионе и брал деньги как частный сыщик, не имея на это права?» — продолжал Джероти. «Да, признаю». «Что ты собираешься делать теперь?» «Ну, вы мне скажите, где я могу получить лицензию, и я подам заявление». «Раньше надо было об этом думать, до того, как начал совать нос куда не надо, верно?» «Да раньше я...» «Что ты раньше?» «Думал об этом. Я звонил в агентство частной безопасности. Они руководят этой сферой деятельности. То есть будут руководить, когда получат разрешение от всех своих комитетов и проработают организационные вопросы. В данный момент нет такого понятия, как лицензия для частного детектива в этой области. Но вы, конечно, сами знаете об этом, не так ли?» Джероти минуту смотрел на меня, сочась злобой. Потом закинул голову назад и фыркнул, как бык. Невозможно было понять, смех это или гнев. «Что у тебя с лицом?» — спросил О'Салливан. «Споткнулся, упал», — ответил я. «Ты упал!» Ухмыляющееся лицо Джероти придвинулось ко мне совсем близко. «Именно так. А у тебя с лицом что?» — спросил я в свою очередь. «Ты убил Линду Доусон!» — завопил он. «Ты прекрасно знаешь, что не я. Я смотрю, ты в курсе, что я знаю и чего не знаю, да?» «Откуда нам знать, что это не ты?» — спросил О'Салливан. Я посмотрел на них. Выпуклые серые глаза Джероти налились кровью. Усталые синие О'Салливана наблюдали за мной с интересом и вниманием. Трудно было понять, подозреваемый я или нет. «Во-первых, у меня не было мотива. Во-вторых, я тогда не мог бы выйти сухим из воды. А в-третьих...» У меня дрогнул голос, может быть, от душевных переживаний, но, скорее всего, я не мог сообразить, что на самом деле собираюсь сказать. Неужели я готов сообщить этим дрессированным ищейкам главную причину, по которой я не мог убить Линду? Потому что ее любил? Представляю, как бы они хохотали потом в баре для полицейских. В минуту отдыха они приводили бы меня как пример ученикам полицейской школы, потому что всегда первый подозреваемый — муж или любовник, и он всегда будет говорить, что любил свою жертву. Джероти ухмылялся, он просто дождаться не мог, пока я озвучу эту причину. «Ну и что там, в-третьих? — ехидно спросил он. «У вас были близкие отношения с Линдой Доусон?» — поинтересовался О'Салливан. «Да, правда, они только начались». «Выбирайся из ситуации, Лоу, иначе у тебя будет время пожалеть о том, что могло бы быть. Времени будет больше, чем достаточно». «Линда ехала в своей машине или взяла такси?» — спросил я. «Я хочу сказать, из отеля домой». Оба они молчали. «Потому что если она ехала в своей, это ваше дело — найти машину. У нее была красная Ауди с откидным верхом. Машина не оказалась возле дома, когда я к ней приехал, и не было в гараже, когда я уезжал. Все говорит о том, что в Ауди уехал убийца». «А как он прибыл? Пешком?» Я пожал плечами. «У меня даже нет лицензии. В этом округе вы отвечаете за порядок». Глаза Джерати вспыхнули гневом. О'Салливан слегка улыбнулся. Взяв в руки мое заявление, он постучал им по столу. «Мы говорили с ночным портье в гостинице и с миссис Престон из Фейган-Виллас. Они подтвердили ваши слова. И, конечно, у нас есть сообщение, которое Линда послала вам на мобильник». «Она сам мог себе его послать», — подсказал Джерати. Я переводил глаза с одного на другого. «Ты прав», — сказал я Джерати. «Я доехал от дома Бёрк до Линды за 4 минуты. Когда я туда приехал, она была уже мертвой, но могла быть живой. Я мог ее задушить, как раз когда услышал звуки сирены полицейских машин. Теоретически я подозреваемый, но ведь это не похоже на правду. Согласен?» «Что ты можешь рассказать нам о смерти Питера Доусона?» — спросил О'Салливан. «Все, что я выяснил, я рассказал сержанту Донли». «Это полная чушь!» — рявкнул Джерати. Какое-то время посидели молча. Я не знал, почему Джерати настроен против меня, как и понимать страдальческое выражение лица О'Салливана. То ли его смущала грубость Джерати, то ли он сосредоточился на решении этой непростой задачи. И вдруг меня осенило. «Кто позвонил в полицию?» — спросил я. «Вы знаете?» «Звонок был анонимным». «Когда позвонили?» «До того, как она послала мне сообщение». Джерати и О'Салливан обменялись взглядами. «Значит, я правильно понял. До того. Значит, сообщение отправила мне вовсе не Линда. Его послал убийца, потому что кто еще мог знать об убийстве? У нее в доме никого не было. Допустим, позвонил бы сосед с жалобой, что Линда слишком быстро ездит, но по этому поводу не приедут полицейские машины с сиренами, согласны? А ее задушили, так что не было слышно ни выстрелов, ни криков». Джерати не собирался сдаваться. «Это означает, что ты мог сам послать сообщение с мобильника Линды Доусон на свой». «Понятно. Значит, я позвонил в полицию анонимно и торчал там в ожидании, пока меня заберут. Тот, кто послал мне сообщение, хотел подставить меня как убийцу». «А может, ты поспорил с кем-то?» — не уступал Джерати. «Может, побился об заклад, что выкрутишься? Именно потому, что все обстоятельства так похожи на сфабрикованные. Может, ты настолько хитер, что сам себя перехитрил, мистер Крутой Уокер из Лос-Анджелеса?» Я посмотрел на него. Он не отводил глаз. На лице его застыла усмешка, в которой смешались издевка и сатанинская радость. У него это получалось талантливо. «Я хочу попросить тебя сдать паспорт, пока идет следствие», — сказал О'Салливан. «На неопределенный срок». «Да нет, следствие ведь не будет тянуться бесконечно». «Конечно, почему нет?» Сержант полиции Джерати встал и с улыбкой протянул руку, как будто мы только что играли в сквош. «Теперь эта трудная партия закончена, и мы снова друзья». Потом выставил вперед кулак с торчащим указательным пальцем, как пистолет, и прицелился в меня. «Не забудь, тебе довольно скоро надо подавать заявление на получение лицензии. Учти, они очень разборчивы, когда решают, кто может быть частным детективом. Очень разборчивы». И, дергая средним пальцем, как будто спуская курок, он сделал вид, что стреляет мне в лицо. В отделе охраны мне вернули мобильник. Полицейский в форме пригнал мой автомобиль от дома Линды. Теперь он собирался сопровождать меня домой, чтобы забрать паспорт. Вышли на стоянку. Шел дождь. Мы побежали к своим машинам. На пассажирском месте в моем «Вольво» сидел Дэйв Данелли. Он вручил мне большой коричневый конверт. Это записи телефонных разговоров. Все обошлось, Эд? По-моему, да, спасибо. А у тебя? Ты не возражаешь, что чужие суются в твое расследование? По крайней мере, дело сдвинется с места, и Кейси окажется в дерьме, когда станет известно, что он препятствовал расследованиям всех дел о смерти Сиазама Маклайма и Питера Доусона. Я думаю, даже ему не удастся доказать, что Линда Доусон сама себя задушила. Дэйв посмотрел на меня с удивлением. Ты провел с ней ночь. Это что-то серьезное? Не хочу об этом говорить, буркнул я, отрицательно покачав головой. Ну, прости. Дэйв был явно рад, что мы не будем больше обсуждать эту тему. Если в итоге Кейси уйдет, для меня это обернется к лучшему. Рид повысят, а я займу ее место. Стану, наконец, инспектором полиции, причем не раньше положенного срока. Да я не обижаюсь, хотя мне уже лет 5 назад должны были присвоить это звание. Дождь лил как из ведра. Я подумал, что дворники на такой старой машине могут не сработать. Эту мелочь Томми вполне мог упустить. И все-таки я включил их и понял, что недооценил машину и Томми. Они щелкали как вязальные спицы, но обязанности свои выполняли. Я передал Дэйву разговор с О'Салливаном и Джерати, но я не сказал ему о том, что у Халлиганов были контакты с Доусонами, и о том, что нашел Томми и отослал его из страны. Полисмен, которому предстояло сопровождать меня, замигал фарами с другой стороны стоянки. Я сказал Дэйву, что мне, пожалуй, лучше отправляться. Он кивнул, но не шевельнулся. «Эд, у меня новость. Не знаю, хорошая или плохая. Думаю, ты бы хотел получить все это в упаковке на блюдечке, но... Короче, мы установили личность трупа из бетона. У портного Фицхью в Скейпл-стрит сохранились записи 30-летней давности. Это не твой отец. Этот человек проживал неподалеку от Южного шоссе. Его звали Кеннет Кортни». Глава 22. Я отдал полицейскому паспорт и подождал, пока он уедет. Потом стал смотреть через кухонное окно на дождь. Он лил на прогнившие карнизы, сверкающие капли отскакивали от каменных плит дорожки. Дождь поливал пожухлую от недавней жары траву. С твердых зеленых яблок, висевших на деревьях, начисто смыл пыль, которая накопилась за долгую засуху. Ребенком я думал, что деревья мужского и женского рода должны расти рядом, чтобы их ветви в какой-то день соприкоснулись. Теперь я так не думал. Все сильнее чувствовался запах Линды, смесь грейпфрукта и сырого мускуса, опьяняющий сладко-соленый пот. Мне все хотелось обернуться и увидеть ее. У меня в голове не умещалось, что она больше не придет. Никогда. Наконец, я вышел под дождь и встал между яблонями, пока не перестал ощущать все запахи, кроме аромата размякшей земли и мокрого камня. На это ушло много времени. Наконец я вернулся в дом, принял горячий душ, оделся. Небо потемнело, казалось, наступил ноябрь. Я тщательно просмотрел записи телефонных разговоров Питера Доусона. Обратил внимание на два обстоятельства. Первое – звонок с мобильника на номер Джорджа Халлигана в 21:57 в четверг, в тот вечер, когда Питера в последний раз видели живым. Это был его последний звонок. Второе – высветились цифры 34-59, последние цифры номера, начинавшегося с 086. По этому номеру Питер неоднократно звонил в прошлом месяце, последний раз за 2 дня до смерти. Я поискал его среди номеров, которые собрал на своем мобильнике, но там такого не оказалось. Тогда посмотрел надпись, нацарапанную на обратной стороне обрывка фотографии моего отца и Джона Доусона, и прочитал: «Ма Кортни, 3459». Я набрал этот номер и нарвался на автоответчик. Молодой женский голос с явным дублинским акцентом назвал себя Джеммой и попросил оставить имя и номер, что я и сделал. Когда отключился, то услышал, как у меня стучит сердце. Если это и не паранойя, то весьма близко к ней. Но само по себе это дело не сдвинется с места. Теперь я не мог позволить себе никаких ошибок. Прежде всего, нужно держаться подальше от Халлиганов. Дважды я позволял им взять верх. Дважды они меня за это наказывали. Третий раз должен быть последним. Я проверил мобильник, не пропустил ли каких звонков, и оказалось, что нечаянно его отключил. Снова включил и заблокировал. Я ждал звонка от Джеммы Кортни, но сидеть возле трубки вредно для психики. По стационарному телефону в справочной службе я узнал номер фирмы по утилизации отходов и заказал транспорт, чтобы вывезти все обломки мебели, которые я сложил в гараже. Такой дождь совсем не на пользу машине, изготовленной в 65-м году. Я заталкивал в мешок одежду, требующую стирки, когда зазвонил мобильник. Это звонила женщина, но не та, которую я надеялся услышать. «Эд Лоу, — говорит Кэролин Дегг, жена Рори Дегга, помните меня?» Я ее помнил, но сейчас у нее был другой голос. Живой, бодрый, решительный. «Мистер Лоу!» «Да, это я. Рори хочет поговорить с вами, мистер Лоу. Он вспомнил кое-что и надеется, что это вам пригодится». «О его умершем дяде?» «Да, дяде. И вам лучше поскорее узнать все это». Я сказал, что сейчас свободен, объяснил, где живу. Она обещала приехать немедленно. Я съездил в прачечную на Сифилд-Роуд и отвез мешок белья, купил пиво, виски и кое-какой закуски. По дороге домой зазвонил мобильник. На этот раз мне сказали, что у меня два новых сообщения на голосовой почте. Сообщение номер один. «Эд Лоу, — говорит Джемма Кортни, — я свободна сегодня вечером с 9 до полуночи. Буду рада тебя увидеть. Перезвони. Договоримся о встрече». Сообщение номер два. «Эд, вот что я должен сказать. С толстяком что-то надо делать. Никаких обид. Хотел пригласить тебя утром на завтрак в Королевский яхт-клуб. Чувствую, сегодня вечером совет примет правильное решение. И завтра мы будем праздновать на широкую ногу. Не волнуйся, толстяка не будет. Приходи, я сделаю все для тебя в лучшем виде». Подъезжая к дому, на обочине я увидел серебристую машину Кэролин Дегг. Рори раскрыл над женой зонтик, чтобы добежать от автомобиля до дома. Мы втроем столпились в гостиной, пока я объяснял, что случилось с мебелью. Рори Дегг смотрел на меня с хитрым выражением. Говорить он предоставил жене. Кэролин Дегг в синем костюме, с блестящими, как розовые леденцы, губами и подведенными глазами, слишком четко выговаривала каждое слово и натянуто улыбалась. Из-за этой улыбки мне все казалось, что она меня отчитывает. «Рори, ну, я не собиралась говорить за своего мужа, мистер Лоу. Скажу только, что, по-моему, Рори хочет вам сказать. Вот, я снова о том же». Она засмеялась, но как-то невесело. Рори Дегг уставился в потертый ковер. «Я только скажу, что Рори ошибся, когда сказал, что его дядя умер. Дядя на самом деле жив, и Рори... Вообще-то Рори знает, где он. Он в доме престарелых, так ведь, Рори?» Дегг что-то буркнул в ответ. Она смотрела на него, улыбалась, кивала и делала жесты руками, как учитель, уговаривающий упрямого ребенка извиниться. Дегг не поднимал глаз от пола, дрожащие ладони сжал в кулаки. «Пусть он вам сам расскажет. Нечего стыдиться, это прекрасно лечится. Ну, признавайся. А я пошла, мне надо детей забрать у подруги. А то она недолго останется подругой, если ей придется терпеть, кроме своих двух, еще и моих трех. Оставляю вас, мальчики, одних, и вы все обсудите, ладно?» Рори Дегг избегал беспокойного взгляда жены. Ее наигранная веселость висела в воздухе между нами, как дым. Кэролин сверкнула на меня глазами, подняла брови, как будто ее муж, как и садовник, послан ей, чтобы испытать ее неистощимое терпение. Потом улыбнулась мне очень храброй улыбкой и ушла. Отвернувшись к окну, Дегг следил, как жена уплывает под дождем, высоко возносясь над землей в своей серебристой колеснице. Потом перевел смущенный взгляд на меня. «Мы с ней решили, что я алкоголик», — начал он. «Наверное, лучше так, чем признаться, что мы просто больше не нравимся друг другу». «Ну, тогда выпейте». «А как же?» «Джеймсон, мы пили стаканами. Вдогонку ему пошли бутылки Гиннесса. Я сообразил, что не ел весь день. В полицейском участке Сифилда мне предлагали какого-то похожего на резину цыпленка и размягшие чипсы, но соблазнить меня этим им не удалось. Так что я съел пиццу с помидорами, свежим базиликом и пармезаном, крылышки цыпленка в соусе из черных бобов и целую лоханку салата из авокадо, помидор и красного лука. Было вкусно, достойно своей цены. Мне закуска обошлась дороже, чем выпивка. Рори Дег не ел вообще. Он налил себе виски и с трудом сдерживался, чтобы не опрокидывать стакан за стаканом. Может, он и вправду был алкоголиком. Да мне это все равно. Я не социальный инспектор и не психотерапевт. Может, и я стал бы алкоголиком, если бы женился на Кэролин Дег. А может, я уже и так алкоголик. Кому какое дело? Могло быть хуже. Мы могли уже умереть. А может, как раз сейчас мы на пороге смерти? Я присоединился к Рори на втором стакане виски, и у меня стало спокойнее на душе, и все прояснилось. Дэк начал рассказывать, что его жена изменилась с тех пор, как перестала работать и занялась воспитанием детей. Ее кругозор сузился, ее ничего не интересовало. Но я не слушал, а наслаждался иллюзией проницательности, которая возникла под действием виски. Конечно, это ненадолго, но пока такое ощущение есть, окружающий мир обретает четкость, ясность и позволяет мне видеть свою задачу простой, а ее решение неизбежным. Я насторожился, когда Дэк заговорил о своем дяде. Я записал адрес дома престарелых. Он протянул мне листок линованной бумаги. Вам лучше поехать со мной, меня могут не впустить к нему. Я никогда у него не был. Покраснев, Дэк протянул трясущуюся руку к бутылке виски. Я схватил бутылку первой. Алкоголик — одно дело, но глупый сентиментальный пьяница мне ни к чему. Я вместо виски вручил ему еще одну бутылку Гиннесса. Я только оплачивал его счета. Я вовсе не обязан с ним видеться. Это выше моих сил. После того, что он устроил моему отцу. И что же? Подделал подпись вашего отца под ежедневными отчетами при строительстве здания ратуши? Дэк все еще смотрел на меня, как будто раздумывал, рассказывать ли обо всем. Наверное, не стоило отпускать его жену. Наконец он выпалил. «А откуда вы знаете?» «Подписи под ежедневными отчетами всегда немного различаются, но все же в пределах нормы. Многие расписываются небрежно, но в книге отчетов по ратуше все подписи абсолютно идентичны. Они копируют подпись вашего отца на чертежах каркаса здания. Понятно, что он старался делать их аккуратнее, ведь их отправляли на выставку. Но в одной книге с ежедневными отчетами подписи слишком сильно отличаются от остальных. Потому что это тщательно выполненные копии. Может, если бы их было одна-две, я сказал бы, что подделка блестящая». На лице Рори Дега мелькнула угрюмая улыбка. «Джек Дег не только блестящий фальсификатор. Он блестящий взломщик домов, блестящий вымогатель, блестящий карманник. И это еще не все. А врать как умел. И по-настоящему талантлив был, если требовалось воспользоваться щедростью отца». «Вы имеете в виду исполнить его роль? У Джека всегда были проблемы с деньгами. У него они утекали сквозь пальцы. Он их проигрывал или пропивал. Прежде, когда мой отец был разнорабочим, он разрешал Джеку заменять его, если тому срочно были нужны деньги. Потом, когда отец стал расти как специалист, обрел опыт, сдал экзамены, ему все еще приходилось подыскивать Джеку работу. У его брата не было нужной квалификации или способностей. Но когда дело доходило до того, чтобы распоряжаться, он всегда умел справиться с этим. Он очень раскован, умеет обратить на себя внимание, больше, чем мой старик. Так что, когда отец был прорабом, Джек мог выступить в его роли и заработать себе на выпивку на несколько дней. Но строительство ратуши совсем другое дело. Почему? Потому что он позволил вашему брату там работать за него? Прежде всего поэтому. И это стало началом конца. Я ведь вам говорил, у него началась депрессия, потому что я завалил экзамены, и рухнули его великие планы на мой счет. Но дело было не только в том, что я не стал архитектором. Его отстранили от строительства ратуши. Он больше никогда не разговаривал с Джеком, не здоровался, если встречал на улице. Так в чем же там было дело? Ваш дядя его шантажировал, что ли? Каким образом? Не знаю, но виноват был Джон Доусон. Я хочу сказать, отец ушел от Доусона, хотя проработал на него много лет. Он мне не объяснял, что случилось, и, честно говоря, я ничего не хотел знать. Ссоры между братьями и отчуждение, длящиеся годами. Все это издавна известно, еще со времен Ноева Ковчега. Прямо настоящая древнеирландская племенная склока. Ну, это я так воспринимал. Потом мне позвонили, примерно год назад, и сказали, что Джек Дек полоумный, без медицинской страховки, без семьи. Из родных только я остался. Когда-то у него в Англии была жена и дети, но он их давно бросил. Представления не имею, где они сейчас. Ну, короче, большой Джек Дек болен лейкемией. Он просит меня о помощи. Ему нужен медицинский уход. Короче, нужно поместить его в дом для престарелых. Первым моим побуждением было сказать: это меня не касается. Но ведь кровная родня, правда? Ведь у него нет никого другого. Он брат моего отца. Не бросишь ведь просто так. Вы не спрашивали о ратуше, что там произошло? Пробовал. Он сказал, что никому, кто вырос в Фейган-Виллес, не приходится ждать легкой жизни. Он якобы сделал то, что должен был сделать, и ничего больше. И добавил, что никогда не был предателем и не собирается им становиться сейчас. А если мне его слова не нравятся, я могу идти куда подальше. И все же вы ему помогли? Дек пожал плечами, как будто был смущен. Я же говорю, у него больше никого нет. И, наверное, я все же надеялся, что со временем он мне обо всем расскажет. Почему Кэролин заставила вас идти ко мне? Потому что я не хотел ничего знать. Пусть старая сволочь помрет. Прошлое ушло, и слава богу. Я кивнул. Это-то мне было понятно. И тут вчера вечером позвонили из дома для престарелых. Какая-то сестра Урсула сказала, что дядя Джек умрет на днях. Он меня не звал, но она решила, что я захочу его повидать. И тут Кэролин стала выступать. Мол, ты должен. Наконец, хоть закроешь тему и все такое. Я начал пить. Она все молола, и что надо снова поговорить с вами, и что я спиваюсь, и все такое. Я ушел из дому, опять напился, вернулся, всех перебудил, еще поорал, разбил что-то, вырубился на полу в гостиной. Все плачут, а теперь я, оказывается, алкоголик, и должен пройти программу, состоящую из 12 пунктов, в противном же случае, уйти из дома. Я посмотрел на него, лоб покрыт бусинками пота. Глаза красные, руки трясутся. Не следовало пренебрегать мнением Кэролин Дек только потому, что ее манеры действовали мне на нервы, или потому, что я не хотел считать этого человека алкоголиком. Но сейчас не было времени все это обдумывать. «Давайте поедем, повидаемся с вашим дядей», — предложил я.